Алло. Да. Алло. Да. Алло. Да. Алло. Оглох, ёбаный. Привет, Валь. Привет. Как твои дела? Обыкновенно. Это я, участковый. Да? Угу. Я звоню по поводу Зины. Какой Зины? Подруги твоей, которая сплетничает на тебя. А-а-а. А что с ней? Да ничего, новые сплетни про тебя распускает. Да? Да. Язык ей надо отрезать. Ну, а говорит то, что ты в садике работала, детей воровала. Где работала? В садике. Сроду не работала. А у меня трудовая книжка есть, там написано, где работала. В садике работала, детей обирала. Да? Кто их там обирает? Чем урну бросать, подъедают. Ты все домой таскала. Да не работала я там, успокойся, ребёна мать. Работала. Сука, тебе книжку трудовую показать. Есть там запись такая? Давай, приду, покажешь. Хуй тебе, так я и дверь открою. Аферист ёбаный. Я не аферист, я участковый. Да иди ты, притянулся участковый он. Нет, это я твой сосед участковый. Сосед участковый? Да. Ты тоже сосед-то. В какой квартире живешь-то? В 226-й. Да что ты, что-то я тебя там не видела ни разу. Так ты что, выходишь, что ли, на улицу? Да я знаю, кто где живет. Уж на своей-то площадке всех знаю. Ты какой из дома-то не выходишь. Там мастер телевизором живет, паскуда. Это я и есть. Ты? А чё ты не вызвал поговорить, а по телефону? Так а ты не выходишь никогда, ты все за квартирку боишься. Ты скажи, кого ты хоронил на днях? Сына. Да, сколько ему лет? 16. Врёшь, блядь, 40. Даже не знаю, сколько сыну лет. 16 лет ему. Нет, 40. Каких 40, если мне только 40? Да ты, блядь, откуда хуй звонишь-то, ёбаная падла? С 226-й. Да врёшь, блядь, я там всех наизусть знаю. Я сейчас к тебе в гости приду. Откроешь? Да нахуй ты мне сдался? Я даже могу с нотариусом прийти. Нотариусом, да. Квартирку захотел. Хуй тебе, сука. Да, рядом еще одна квартирка будет. Хуй посасывай. Алло. Чего тебе? Бабка. Ты что, охренела? Ты что, кошек воруешь? Чего? Ты чего кошек воруешь? Охуел, что ли? Я видел сегодня, как ты кошек ходил кормить, а потом их в сумку и домой унесла. А, неплохо было бы дома. Ты зачем их воруешь, а? Что ты с ними дома делаешь? Езду пихаю. Ну, оно и видно. Суп варишь? Тебе-то или чебуреки делаешь? Тебе-то что? Я участкового вызвал. Зачем ты животных мучаешь? Крадёшь. Давай, вызывай, блядь, а он тебе покажет, участковый. Чё он мне покажет? Чтоб не брехал, блядь, сука. Давай кошек выпускай быстро. Да, ты из своих порток выпусти их. У меня нету кошек, давай выпускай. Я все видел и на телефон снял. Давно ёбнулся, блядь. Я с окна наблюдал за тобой. Ты давно ёбнулся, блядина? Да недавно. А, лечись, ёб твою мать, беги к психиатру. Я к тебе приду за квартиркой. Иди лечись, лечись, ёбаный ты. По голосу и то больной.